Глава 18. Ванс припарковался у дома Морган как раз в тот момент, когда школьный автобус отъехал от бордюрного камня. Эйва и Мия помахали ему в окошко. Присоединившись к Морган на тротуаре, Ланс помахал им в ответ. Автобус прогромыхал прочь, и они повернулись к дому. В зябком утреннем воздухе с губ Морган слетал пар, и она все время потирала руки. «Тебе нужно было надеть пальто», — заворчал Ланс. «Мы всегда собираемся в такой спешке, автобус приходит каждый день в одно и то же время. Думаешь, мы были готовы?» «Ну, сегодня ты хотя бы в туфлях». В своих черных лодочках на каблуках Морган была всего на несколько дюймов ниже Ланса. На ней был красный костюм, а черные волосы были убраны в строгий пучок, который она считала подобающим для женщины-адвоката. «Девочки очень соскучились по тебе. Они не видели тебя уже несколько дней», — сказала Морган. «Мне следовало приехать пораньше», — поглядел вслед удалявшемуся автобусу Ланс. Он выехал из дома только после того, как дождался, когда мать усядется в кабинете и увлечется своим веб-дизайном. Морган открыла входную дверь. Софи бросилась к Лансу. Когда он подхватил ее на руки, девочка обвела свои худенькие ручки вокруг его шеи и надула губки. «Тебя не было всю неделю. А ты обещал меня покатать на коньках. Помню. Прости меня. Чувство вины укололо Ланса, как вилка. У меня просто мама приболела». «Как дедушка?» — спросила Софи. «Да, что-то вроде того», — обнял девочку Ланс. Когда они только начали встречаться с Морган, тот факт, что у нее было три маленькие дочери, повергал Ланса в ужас. А теперь подбрасывать одну из них в воздух казалось ему совершенно естественным. Он не задумывался о том, как будет в будущем справляться с этими прилипчивыми созданиями. Но их улыбки и объятия, то, как они его принимали, наполняло сердце Ланса благодарностью. Только вот удастся ли ему сочетать жизнь с Морган и ее дочками с заботой о матери? Как бы сильно не хотела Дженни Крюгер стать самостоятельной, любой жизненный зигзаг грозил свести на нет ее потуги так же быстро, как стирала со школьной доски мел мокрая тряпка. «Ты отвезешь меня в садик?» — отстранилась от груди Ланса девочка. Он поставил ее на ноги. «Конечно». «Ура!» Софи ринулась была к своей спальне, но потом вдруг остановилась и бросила на него через плечо строгий взгляд. «Только мы должны поехать прямо сейчас, или я опоздаю. А я не люблю опаздывать». Ланс поднял вверх обе руки. «Я готов. Где твой рюкзак?» Софи улетела в комнату. Из кухни вышла Джанна и сняла с вешалки на стене свое пальто. В наплечной сумке девушки уже лежало все необходимое для диализа. Теплое одеяло, термос и айпад, который Морган подарил ей на день рождения. Джанна все еще болела, все еще зависела от лекарств и все еще ждала почку для пересадки. Но ее поступь уже стала более уверенной и энергичной, а глаза осветились надеждой. «Спасибо, что подбросишь меня, Ланс. Мне это в удовольствие», — заверил ее он. Они вышли из дома. Пока Морган запирала замок, Ланс усадил Софи в свой джип и дважды проверил ее сиденье и ремни безопасности. Джанна уселась на заднем сиденье рядом с девочкой, а Морган пристегнулась на пассажирском сиденье. Ланс повез Софи в детский сад, а там ему пришлось познакомиться с ее воспитательницей, иначе девочка не хотела его отпускать. Затем Ланс отвез Джанну на диализ, и только после этого они с Морган поехали к шерифу. «Шарп будет ждать нас там?» — спросила Морган. «Да», — ответил Ланс, — «он решил навестить собачку». «Какой же он душка!» «Только не говори это в его присутствии». Ланс подъехал к управлению шерифа, располагавшемуся рядом с окружной тюрьмой и муниципальным комплексом. Шарп уже припарковался у неказистого кирпичного здания, в котором находился офис шерифа. При виде ребят он вылез из машины. «Вместе безопаснее», — пошутил Ланс, пока они шагали ко входу в управление. Шарп фыркнул. «Я не тебя поджидал. Я ждал своего адвоката». «Как собачка?» — спросила за его спиной Морган. «У нее сломаны лапы и нужна операция. Но с ней все будет хорошо, когда ты заберешь ее к себе домой через пару деньков». «Я?» — засмеялась Морган. «Почему-то я должна ее забрать». «Потому что ты коллекционируешь бездомных собак». Шарп открыл стеклянную дверь и, отступив в сторону, пропустил Морган вперед. Они вошли в приемную. За стойкой их встретила сторожевая собака шерифа. Женщина, 60 с чем-то лет, в удобных практичных туфлях, темно-синем кардигане и с лазерным взглядом, способным разрезать человека надвое. «Привет, Марджи», — облокотился о стойку детектив. «О, Линкольн Шарп», — уперла руки в боки Марджи. «Я вас не видела уже целый век». Шарп склонил голову над стойкой. «Тому были веские причины». То, как Марджи покачала головой, сказала им больше, чем ее слова. «Это не личное. Кинг просто не верит в саму идею частного расследования. На вашем месте я бы сегодня поосторожничала». Марджи понизила голос. Он только что отменил свою поездку на охоту из-за этого дела. Это первый сезон, который он пропустит за 15 лет, и он в плохом настроении. Разве он когда-нибудь бывает в хорошем настроении? «Спасибо, Марджи», — сказал Шарп. Все так же, покачивая головой, Марджи показала пальцем за плечо. «Идите, он вас ждет». Шериф встретил их в коридоре кивком и бурчанием. Кинг был чисто выбрит, свежевыстиранный и отутюженной форме, но в глазах его светилась усталость. Похоже, он тоже мало спал, если спал вообще. «Отведи Шарпа в первую комнату, Крюгера во вторую, а мисс Дейн в мой кабинет», — велел он своему помощнику, топтавшемуся сбоку. Но Морган не сдвинулась с места. «Мистер Шарп и мистер Крюгер будут отвечать на вопросы только в моем присутствии», — заявила она. Шериф пробормотал себе под нос что-то типа: «О, черт!» А слух буркнул: «Ладно, заходите втроем». Не скрывая разочарования, он махнул рукой на открытую дверь слева. Ланс вошел первым в тесноватый конференц-зал с затхлым воздухом и запахом подгоревшего кофе. За ним проследовали Морган и Шарп. Кинг зашел последним и сразу же плюхнулся в офисное кресло, визгливо заскрипевшее под его телом. «Не сомневаюсь, у вас была уйма времени, чтобы согласовать свои показания». «Мистер Шарп и мистер Крюгер дали вам вчера исчерпывающие показания», — возразил Морган. «Разве в них были расхождения?» «Нет, не было», — согласился шериф. «Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам новости». Кивнул он Морган. «Я побеседовал с Тайлером Грином по поводу вашего преследования. Он утверждает, что не имеет к этому никакого отношения. Но самое интересное, что я почерпнул из нашего разговора, заключается в другом. Тайлер заключил сделку с прокуратурой». «Какую сделку?» — напряглась Морган. «Его дело передали Эспозито, а тот предложил ему смягчить наказание за общественные работы». Кинг еще больше нахмурился. «Я внушил ему, насколько важно держаться от вас подальше, если он не хочет снова оказаться за решеткой. Но Тайлер не славится ни умом, ни самоконтролем. Пожалуйста, будьте осторожны». «Спасибо вам», — поблагодарила шерифа Морган. «Я оценю ваше внимание». Кинг кивнул и обратился к Лансу. «Теперь вернемся к делу. Вы помните, как ходили в детстве в Пиджей?» «Да», — ответил Ланс. Шериф вздернул голову. «Ваш отец ходил туда по несколько раз на неделе. Мэри Фокс там работала. Вы ее помните?» «Нет», — помотал головой Ланс. «Мне было всего 10. Он помнил только то, что гамбургеры в Пиджей были огромные, и он мог смотреть телевизор, пока их ел». «Друзья вашего отца вспомнили Мэри. Вы ведь разговаривали с ними вчера, верно? С Брайаном и Натальей Лид, и со Станом Адамсом?» — спросил шериф. «Насколько хорошо вы помните с детства этих людей?» «У меня остались кое-какие воспоминания». Ланс откинулся назад, ему в спину впился жесткий пластик стула. «Но с тех пор, как исчез мой отец, я ни с кем из них не виделся». Шериф подался вперед. «А вы не помните странности в поведении вашей матери? Они уже были тогда?» «Нет, не помню», — ответил Ланс. «Его отец хорошо все скрывал». «А вы не помните, ваш отец находился в депрессии?» «Нет, я такого не помню». «Дети часто не знают или не понимают, что на самом деле происходит с их родителями». Шериф выпрямился и скрестил свои руки. Лансу стало не по себе. «К чему клонил Кинг со своими вопросами?» Тот повернулся к Шарпу. «В ваших отчетах упоминается, что Вик был очень расстроен и даже подавлен из-за ухудшавшегося психического здоровья жены». Шарп кивнул. «Мэри Фокс привлекал из-за домогательства». Шериф внимательно изучил их лица по очереди. «Но я подозреваю, что вам уже известно об этом». Дискомфорт сплел пальцы Ланса в кулаки. Сидевший рядом Морган, должно быть, почувствовал, как нарастает его напряжение. Потому что наступила ногой ему на ногу в молчаливой просьбе держать себя в руках. «Куда вы клоните, шериф, задавая такие вопросы?» — спросила она. Кинг выпрямился. «Очистив машину от грязи, мы обнаружили на полу в салоне со стороны водителя кирпич. Похоже, кто-то нарочно придавил им педаль газа, чтобы машина сама съехала в озеро». Внутри у Ланса все перевернулось. Ему захотелось, чтобы шериф поскорее перешел к самой сути. Но его губы отказались выговорить просьбу. Похоже, Кинг с ним играл, подводил его к главному вопросу, как мясник быка к месту забоя. Ведь они все знали, что Мэри в салоне не было. Она не могла направить Бьюик в озеро. Вчера водолазы еще раз исследовали тот участок на дне озера, где была найдена машина. И никаких других останков они не обнаружили. Шериф снова наклонился вперед, его локти впились в поверхность стола. «Вы уверены, что не получали от отца вестей в прошедшие годы?» «Что?» — прорезался от шока голос Уланса. «Я не получал от него вестей!» «А ваша мать?» — сплел пальцы Кинг. «Вы уверены, что она с ним не общалась?» «Да, уверен!» Позвоночник Ланса резко распрямился. «Я дам вам вот это». Шериф вытащил из кармана сложенный листок бумаги и бросил его на стол. «Это список вопросов, которые я бы хотел задать вашей матери. Либо вы расспросите ее, либо я буду вынужден снова наведаться к ней». Большая рука Кинга опустилась на листок. «Я стараюсь быть деликатным по отношению к ней, но я не могу допустить, чтобы это негативно сказалось на следствии». Морган взяла листок быстрее Ланса, а он продолжал смотреть на шерифа, пока она разворачивала и читала его. «Он хочет получить электронную переписку и записи телефонных разговоров твоей матери за последние 12 месяцев». «Моя мать — жертва в этом деле! Беспокойство Ланса сменил гнев!» Шериф поднял руку, прерывая его. «Моя версия происшедшего такова. Ваш отец был подавлен и ощущал себя одиноким. В поисках утешения он обращался к Мэри. Возможно, даже платил ей за услуги. Мэри была к мужчинам добра, но не забывала о своей выгоде. Возможно, она угрожала рассказать все вашей матери. И Вик задушил ее, положил в багажник и утопил машину в Сером озере. И потом покинул город и больше здесь не появлялся. Если Вик жив, он мог поддерживать контакт с вашей матерью. Я бы хотел проверить, так это или нет». Ланс вскочил на ноги. Морган схватила его за одну руку, Шарп за другую. Морган что-то зашептала ему на ухо. Ее тон был успокаивающим, но разобрать слов Ланс не смог из-за рокота ярости в голове. Морган встала, заградив его своим телом. «Разговор окончен, шериф. Мой отец был жертвой». Голос Ланса прозвучал натянуто. «Мог ли шериф оказаться правым? Многое ли на самом деле он помнил о своем отце? Некоторые его воспоминания уже оказались ложными». «Вы позвоните матери по поводу этих записей или это сделать мне?» — спросил Кинг. «Это сделаю я», — с трудом выдавил слова из своих стиснутых челюстей Ланс. Тело шерифа расслабилось, глаза сверкнули удовлетворением. Он не отступил от своей версии. «Я считаю, что ваш отец сбежал из города, потому что совершил убийство. Теперь мне надо выяснить, была ли ваша мать его сообщницей». Ланс не помнил, как он вышел из управления шерифа. Внезапно он очутился на свежем воздухе, и пробивавшееся сквозь тучи солнце ослепило его глаза. Морган взяла его за руку и повела через парковку. «Твоя мать не обязана подчиняться шерифу. У него нет ордера на обыск, как и оснований для его проведения. Она предоставит ему все, что он потребует. И Кинг это знает». Ланс схватился руками за голову. «Он скажет ей, что утаивание информации тормозит расследование, и ее это вконец расстроит». Дженнифер Крюгер ничего так не хотела, как узнать правду. Она прождала больше 20 лет, чтобы избавиться от сомнений. «Ты можешь оформить на себя доверенность и воспрепятствовать его встрече с ней», — сказала Морган. Ланс потряс головой. «Мне придется убедить ее психиатра в том, что мать неправоспособна, при том, что с новым терапевтом у нее наметилось явное улучшение. Это не прокатит. И вдобавок ко всему мать еще сочтет, что я ее предал. А это грозило причинить ей больший вред, чем все маневры шерифа». «Тогда пускай твоя мама выполнит его требования». Морган остановилась возле машины. «Он ничего не найдет. Он просто протопчется на месте». Ланс глотнул застрявший в горле ком гнева величиной с волейбольный мяч. «Если бы Морган не выволокла его из управления шерифа, он мог запросто ему врезать и провел бы ночь за решеткой. Потеря самообладания еще никого не доводила до добра». «Только почему он слетел с катушек? Потому что версия шерифа была далека от истины? Или потому что она была очень логичной?» Из здания вышел Шарп. Он пересек парковку и остановился рядом с ребятами. «Кинг просто козел. Хочешь поквитаться с этой гнидой? «Тогда давай выясним, что случилось с твоим отцом раньше шерифа. Он не сможет этого пережить». Ланс вздохнул. Гневный воздух вырвался из его груди. «Как бы мне этого не хотелось, но я еще могу понять ход его рассуждений насчет того, что отец убил Мэри. На самом деле, будь я беспристрастен, я бы тоже рассматривал такую версию. Но предположить, что мать была с ним в сговоре, это уже слишком». «Твоя мать не сделала ничего плохого, и с ней все будет в порядке», — сказал Шарп. «Она пошлет ему копии своей электронной переписки и телефонной записи. Черт, она же шарит в компьютерах лучше всех специалистов в области компьютерно-технической экспертизы, с которыми мне доводилось работать. Даже если бы она была в контакте с своим отцом, шериф бы никогда не нашел этому доказательства в ее постоянной почте. Наверняка вся переписка велась бы через частный сервер в какой-нибудь турецкой деревушке». Ланс обошел машину. Его матери не угрожала опасность со стороны шерифа Кинга, так? Наверное. Возможно, я в свои 10 лет действительно воспринимал неверно отношения родителей. Но я уверен, моя мать не вступала с отцом в контакт после той самой ночи. «Конечно, нет», — отмахнулся от его комментария Шарп. «Это предположение просто смешно. И такая версия ведет в никуда. К сожалению, меня это наталкивает на мысль, что шериф в отчаянии. Ему не хватает улик, за которые он мог бы зацепиться». «Проверка прошлого по нашим фигурантам дала какие-нибудь плоды?» — поинтересовался детектив Уланса. Парень потер рукой по задней части шеи. От многочасового копания в сети прошлой ночью шея у него занемела. И у Брайана, и у Стэна несколько ипотечных кредитов. Из них двоих на данный момент Стэн в лучшем положении. «А у Брайана в гараже стоит спорткар», — заметил Морган. «Как знать, может, у него есть и другие дорогие игрушки». «У Стэна большой дом, Мерседес и дорогая меблировка. Но думаю, что как партнер давно действующей и авторитетной бухгалтерской фирмы он имел возможность все это приобрести». «Может, у его фирмы проблемы», — предположил Ланс. «Да, стоит копнуть поглубже», — согласился Шарп. «Тогда давайте за работу», — сказал Морган. «Мы с Лансом пообщаемся с соседом Кристал Фокс». Шарп кивнул. «А я наведаюсь Пиджей, когда он откроется, и посмотрю, удастся ли мне найти там кого-нибудь, кто знал Мэри. А еще попробую проверить состояние дел бухгалтерской фирмы Стэна Адамса». Детектив направился к своей машине. Морган протянул руку за ключами Ланса. «Я поведу, ладно? Ты слишком возбужден, чтобы садиться за руль». Ланс опустил ключи в ее ладонь. Они сели в джип. Ланс позвонил матери и объяснил ей, чего хотел шериф, но о причинах таких требований Ланс умолчал. «Я заеду к тебе позже и заберу документы», — сказал Ланс матери. Та согласилась, но ее голос прозвучал озадаченно. Ланс нажал кнопку отбоя. «Она расстроилась?» — спросила Морган. «Я даже не знаю и больше ничего не понимаю». Ланс откинул голову на сиденье. Морган попыталась его разговорить. Она отчаянно хотела ему помочь. Разделить с ним его тяжкое бремя, передать ему часть своей огромной силы и твердости воли. Но он повел себя малодушно, просто закрыл глаза и не проронил ни слова до тех пор, пока они не подъехали к фермерскому дому, стоявшему ниже по дороге, в нескольких милях от дома Кристал Фокс. Морган припарковалась на обочине. Ланс поднял голову. Фермерский дом знатно просел под грузом своей истории. Он выглядел ветхим и таким непрочным, что создавалось впечатление, вынь его из фундамента, всего один шелкоблок, и вся конструкция обрушится, как гигантская башня Дженга. «Выглядит как место, чьи обитатели готовят сарай метамфетамин». Ланс обвел взглядом высокие заросли сорняков. За домом виднелся остов сарая, бревна которого торчали, как ребра скелета. «Впрочем, может, я и ошибаюсь?» В его ноге началась пульсация. На задворках сознания, как хищник, затаившийся в тени ветвей, застыло воспоминание о приближении к другому сельскому дому с такой же атмосферой запустения. Ланс оглядел окна в надежде заметить хоть какое-то движение, но не увидел ничего. Никакого шевеления занавесок, никакого силуэта человека, никакого ружейного ствола, никакого преступника, поджидавшего момент, чтобы выстрелить ему в ногу и чуть не убить. «Мы собираемся задать всего несколько вопросов», — сказал Морган. Ланс потер ногу, он тоже собирался задать всего несколько вопросов, когда получил в нее пулю на подступе к дому. Перед глазами снова всплыла картина, как он валяется на траве, истекая кровью. Ланс силой тряхнул головой. Картинка исчезла, но шрам от ранения болеть не перестал. «Может, тебе лучше подождать в машине?» — спросил он подругу. «Если в дверь постучишься ты, тебе не откроют», — вылезла из джипа Морган. Ланс вылез вслед за ней и встал перед джипом. «Откроют? Куда они денутся?» Морган покачала головой. «Ты не походишь на человека, случайно оказавшегося здесь. Ты все еще смахиваешь на копа и пугаешь людей». Ланс оглядел свою одежду. Черные брюки, карго, футболка, кожаная куртка. Нормальная повседневная одежда. Для спецназовца. «Ланс, неважно, во что ты одет. Просто взгляд у тебя особый. И мускулы везде выпирают». Прикрыв глаза одной рукой, Морган осмотрела дом. На вид заброшенный. Но по данным налоговой, дом принадлежит Элайджа Джексону. Возможно, он в родстве с Рики Джексоном. Что ж, тогда лаборатория по производству мета становится более реальной. Есть только один способ в этом удостовериться. Морган направилась к крыльцу. Ланс подавил нахлынувшие на него эмоции и сфокусировал внимание на доме. На окнах висели порванные москитные сетки, ветер дул сквозь ржавые колокольчики, от высокого металлического трезвона руки Ланса покрылись гусиной кожей. Он проверил свой пистолет, опередил Морган и шагнул к покосившемуся крыльцу. «Будь осторожна!» В одной из ступенек зияла дыра. Отступив от Ланса, Морган подняла руку, чтобы постучать в дверь. Ланс затащил ее за дверной косяк и прошептал на ухо: «Никогда не стой по центру. Вдруг кто-нибудь пальнет в дверь». Несмотря на холодный воздух, его спина взмокла от пота. Чувства обострились до предела, а шрам от пули засвербел, как от удара электрошоком. Или из-за инстинкта самосохранения. Этой давней системы предупреждения об опасности, призванной оберегать человека и помогать ему уцелеть. Встав сбоку, Морган постучала в дверь. А внутри что-то зашевелилось. За дверью послышались топот и шарканье, а затем снова топот, шарканье. Рука Ланса потянулась к пистолету, и в этот момент дверь со скрипом открылась,